Раздел 7. Леди Урсула Бероун неподвижно сидела в своей гостиной на пятом этаже дома на Камден-Хилл-сквер и неотрывно смотрела на верхние ветви платанов, словно взору ее вдали открывался вид, недоступный другим. Собственный мозг представлялся ей переполненным сосудом, который она одна могла сохранять в равновесии. Стоило лишь чуть-чуть дернуться, повести плечом, потерять контроль над собой, и содержимое его выплеснется наружу, породив такой чудовищный хаос, что исходом его может быть только смерть. Странно, — думала она, — что физическая реакция на нынешний шок оказалась такой же, как тогда, когда убили Хьюга. Ведь свежее горе накладывалось на другое горе, которое все еще оставалось таким же острым, как и в тот миг, когда она впервые услышала, что ее старший сын умер. Тем не менее, физические симптомы были теми же: изнуряющая жажда, озноб и ощущение, что тело высохло и сморщилось, а во рту сухо и кисло. Мэтти заваривала ей крепкий черный кофе. Она глотала его обжигающе горячим, не замечая, что он переслащен. Спустя некоторое время произнесла: «Я хочу поесть чего-нибудь соленого. Тост с анчоусами». И подумала при этом: «У меня причуды, как у беременной, беременной горем». Но теперь все кончено. Мэтти хотела укрыть ей плечи, но она стряхнула шаль и велела оставить ее в покое. За пределами телесной оболочки, за пределами этой боли существует мир, думала леди Урсула. Я снова ухвачусь за него. Я выживу. Должна выжить. 7 лет. От силы 10 — это все, что мне нужно. А пока она ждала, сберегая силы для приема множества неизбежных посетителей. Но этого первого пригласила она сама. Есть кое-что, что необходимо ему сказать, а времени остается немного. Вскоре после 11 она услышала звонок в дверь, потом урчание лифта и тихий щелчок закрывающейся железной решетки. Дверь в гостиную открылась, и тихо вошел Стивен Лампард. Ей казалось важным встретить его стоя, но она не смогла сдержать гримасу боли, когда артритные суставы приняли на себя вес тела, и отметила, что ему видно, как дрожит ее рука, стискивающая на балдашник трости. Он вмиг очутился подле нее. «Нет, нет, пожалуйста, не вставайте». Уверенно подхватил под локоть. Он усадил леди Урсулу обратно. Чужое прикосновение было ей неприятно, как свидетельство того, что знакомые и незнакомые, видя ее немощь, считают себя вправе обращаться с ней покровительственно, словно ее тело никому не нужный хлам, который можно перекладывать с места на место. Она хотела было оттолкнуть его властную руку, но сдержалась. Однако мышцы ее непроизвольно сжались от прикосновения, и она знала, что от него не укрылась эта инстинктивная реакция. Деликатно, с профессиональным умением усадив ее, он сам сел в кресло напротив. Их разделял низкий стол. Овал полированного красного дерева усугублял его превосходство. Сила против слабости, молодость против старости, врач против зависимого пациента. Впрочем, она его пациенткой не была. «Насколько я знаю, вы ждете операции по замене тазобедренного сустава», — сказал он. Разумеется, это Барбара ему доложила, но первым он ее имя упоминать не станет. Да, я стою в очереди на госпитализацию в ортопедическую больницу. Простите, но почему не лечь в частную клинику? Зачем терпеть лишние муки? Замечание почти неприлично неуместное для визита соболезнования, отметила про себя леди Урсула. Или он пытается таким образом заслониться от ее горя и стоицизма, переведя разговор на профессиональную почву, единственную, на которой он чувствовал себя уверенно и мог говорить компетентно. «Предпочитаю лечиться в системе государственной службы здравоохранения», — ответила она. «Я пользуюсь возможностями, которые обеспечивают мне мое положение, но не этой». Он снисходительно улыбнулся, как детской шутке. «Немного отдает мазохизмом». «Может быть». Но я пригласила вас не для того, чтобы выслушивать ваш профессиональный совет. Какового, будучи акушером, я все равно не смог бы вам дать. Леди Урсула, это новость о Поле. Это ужасно. В это невозможно поверить. Вы не вызвали своего доктора или кого-нибудь из друзей? Ну, кто-то должен быть рядом с вами. Вам не следует оставаться одной в такой момент. Если мне понадобятся обычные успокоительные средства, кофе, алкоголь, тепло, у меня есть Мэтти. Когда тебе 82, те немногие люди, которых хотелось бы видеть, уже мертвы. Я пережила обоих своих сыновей. Это худшее, что может случиться с человеком. Мне придется выдержать и это. Но я не обязана об этом говорить. Она чуть было не добавила, а менее всего с вами. Невысказанные слова, казалось, повисли между ними. Он помолчал, словно осмысляя и признавая их справедливость, потом сказал... Я бы, разумеется, и сам зашел позднее, даже если бы вы не позвонили. Просто не был уверен, что вам захочется увидеть кого бы то ни было так скоро. Вы получили мое письмо? Наверное, он написал его, как только Барбара сообщила ему новость по телефону. И послал с одной из своих медсестер, а та, торопясь домой после ночного дежурства, даже не потрудилась вручить его лично, просто сунула по дороге в почтовый ящик. Он, конечно, употребил все положенные прилагательные. Ему не требовался словарь, чтобы найти приличествующее событию выражение. Убийство, в конце концов, всегда есть преступление, чудовищное, ужасное, возмутительное, бесчеловечное. Но письму... как слишком поспешно выполненной светской обязанности не доставало убедительностей. К тому же Лампарту следовало знать, что подобные письма не пристало посылать напечатанными на машинке секретарем. «Впрочем, это характерно для него», — подумала леди Урсула. «Соскобли с него трудолюбиво приобретенную патину профессионального успеха, престижа, ортодоксально хороших манер, и вот оно, его истинное обличье, амбициозный, немного вульгарный, отзывчивый только тогда, когда отзывчивость оплачивается. А может быть, отчасти во мне говорит предубежденность? Предубежденность опасна. Я должна следить за собой, чтобы постараться не выдать ее, если разговор пойдет так, как я хочу. Да и едва ли справедливо критиковать письмо, чтобы диктовать соболезнования матери человека, которому ты наставлял рога в течение последних 3 лет. Требуется искусство, превосходящее его ограниченный светский лексикон.